Вас показывают по телевизору? Ого! Это ведь вы, правда? Я хотела сказать, да-да, все правильно. Шарлотта, несколько смущенная и виновата, посмотрела на обоих детей. «Почему же вы нам не сказали?» Сэм, похоже, находился в состоянии легкого шока, а Мел сконфузилась. Внешность Шарлотты и ей показалась знакомой, но она все еще не могла понять, откуда, а спросить стеснялась. Наверное, ей полагалось это знать, однако она не знала и чувствовала себя глупо. «Мне это не кажется важным, Сэм». «Самое прекрасное, что она действительно так думала». «Вы сказали, что держали морскую свинку? Почему же не сказали про свою программу?» Всех рассмешила логика его вопросов, а Шарлотта улыбнулась и покачала головой. «Знаешь, это ведь не совсем одно и то же». Внезапно Мел тоже узнала ее и, вытаращив глаза, воскликнула: «О, Господи! Вы Шарлотта Сэмпсон!» «Да», — спокойно подтвердила она, а Агги подала еще одну плетенку, доверху наполненную восхитительными булочками, и с гордостью посмотрела на гостью, словно та была ее старой знакомой. Шарлотта одарила ее благодарным взглядом и, взяв из плетенки булочку, шепнула: «Спасибо, Агги». «Почему вы нам не сказали?» — словно эхо повторила Мелисса слова брата. Шарлотта серьезно посмотрела на нее. «А разве это повлияло бы как-то на ваше отношение ко мне?» «Наверняка нет. Все это хорошо, но на самом деле не особенно важно. Я знаю, но Мелисса уже представляла себе, как она сообщит одноклассникам, что ужинала с самой Шарлоттой Сэмпсон». Многие дети в этом городе были знакомы или даже в родстве с известными актерами, но она никого не знала. Мел еще раз внимательнее пригляделась к Шарлотте и нашла ее неподражаемой. Ее отец был того же мнения. Ему очень нравилось, как она общается с детьми, что им говорит, как смотрит. Она была просто хорошим человеком, а не известной актрисой. «Понимаете, это так здорово быть знакомой с вами», — честно призналась Мел. Шарлотта рассмеялась. Это был комплимент, который много для нее значил, тем более что исходил от дочери Оливера. «Спасибо, Мел. Я тоже рада познакомиться с тобой. Я так волновалась перед приездом сюда, наряды меняла, наверное, добрый десяток раз». Олли был тронут. Мел поражена. «Вы? Волновались из-за нас? Удивительно! А как там на телевидении?» И они засыпали ее вопросами, кого она знает, кого видела, с кем работала, боялась ли когда-нибудь камеры и любит ли свое дело. «Эй, ребята, остановитесь!» — вмешался наконец Оливер. «Дайте Чарли хоть поесть». Дети не давали ей покоя с того момента, как узнали ее. Тут Мел задала очень простой вопрос. «А как вы познакомились с нашим папой?» Это было проявлением любопытства, а не вредности. Чарли в ответ ласково улыбнулась совершенно случайно несколько недель назад на рождественском приеме телекомпании. Тогда Оливер решил сказать им правду, если не всю, то, по крайней мере, часть. Он подумал, что дети к ней готовы. «Чарли была так добра, что пригласила меня к себе на рождественский ужин в сочельник. Он, правда, не сказал, что ночевал тогда у нее, что на следующий день занимался с ней любовью в бассейне и что по уши влюбился в Шарлотту уже с момента первой встречи. Но Мел и так могла об этом догадаться, и даже Сэм чувствовал, что это серьезно. Они смотрели друг на друга как-то загадочно. Так даже мама и Жан-Пьер не смотрели. Но Сэм это воспринимал нормально. Шарлотта Сэмпсон ему нравилась». Как только они закончили десерт, он опять предложил ей пойти в гараж посмотреть на его питомник. К ужасу Мелиссы Шарлотта туда пошла и, вернувшись, сообщила, что у нее в свое время все было не так здорово придумано, А Сэм с гордостью заявил, что получил за это отлично по биологии, однако сестра все равно считала его опыты мерзостью. В 9 Сэм пошел спать, а Мел осталась внизу, чтобы поговорить о сценариях и специфике актерской профессии. Шарлотта призналась, что всегда мечтала получить роль в пьесе на Бродвее. Потом она посмотрела на часы и с сожалением констатировала, что в 4 утра должна быть на съемках и еще хочет дома повторить роль. «Работать приходится тяжело и много, Мел. Учти это, если серьезно думаешь о карьере актрисы. Но, должна сказать, мне мое дело нравится. А можно было бы как-нибудь прийти и посмотреть, как вы снимаетесь?» — отважилась спросить Мелисса, сама удивляясь своей храбрости. Но Чарли их так к себе расположила, что спрашивать ее было все равно, что закадычную подружку. «Конечно», — сразу кивнула она, — «если папа не против». Он видел пару недель назад, как я снималась в рекламном клипе. Ему понравилось. Она застенчиво взглянула на Оливера, а он незаметно для дочери коснулся руки Шарлотты. У Мел голова шла кругом, чтобы обратить внимание на это. «Да? Ну и как это было, пап?» «Интересно, но утомительно». Он с сочувствием посмотрел в глаза Чарли. «Сколько дублей они отсняли в общей сложности? Кажется, 32, может, и больше, не помню». Другой актер постоянно забывал свои слова, и они повторяли без конца, объяснил Олли дочери. «Но смотреть было все равно интересно, просто невероятно, сколько в этом занято народу».